Глава 30. Когда Элла Джексон вышла из Вандерлер-хауса, она столкнулась с маленькой женщиной. На той был старомодный черный суконный жакет с меховым галстуком, видимо, переживавшим пик своей популярности в период восшествия на престол Георга V. Черная шляпка с приколотым сбоку двумя булавками, букетиком резиды и анютиных глазок, плотные серые чулки и начищенные до блеска черные туфли на шнурках. Выбивающуюся из-под шляпки челку аккуратно придерживалась сеточка. Руки в черных перчатках держали маленький чемоданчик и зонт, а на левом запястье висела черная сумочка. Они встретились на ступеньках перед входом. Мисс Силвер осведомилась, действительно ли это Вандерлер-хаус, получила утвердительный ответ, вошла в дом и поднялась в лифте на второй этаж, где ее радостно приветствовала миссис Андервуд. Мисс Силвер позволила ей выговориться, не обращая внимания на повторение. Она терпеливо выслушала рассказ об амнезии Джайлса Эрмитеджа, о его помолвке с Мит Андервуд, обо всем, что миссис Андервуд знала или слышала про убийство, в основном от миссис Смолетт, а также почти дословный пересказ беседы миссис Андервуд со старшим инспектором Лэмом. Завершив повествование, миссис Андервуд расплакалась и заявила: «Я знаю, они думают, что это сделала я!» Разговор происходил в спальне Мейбл Андервуд, комнатке с таким же обилием розового цвета, как и в соседней спальне Мит. Розовый ситец, розовые зеленые подушки на кровати и диване, розовые абажуры и зеленый ковер. Мисс Силвер все это, тем не менее, нравилось. Посмотрев на миссис Андервуд, продолжающую всхлипывать, она скомандовала: «Так, вытрите глаза и перестаньте плакать, иначе я не смогу вам помочь. Естественно, для вас это потрясение, но вы должны взять себя в руки. А теперь, миссис Андервуд, мне нужно знать, что именно произошло вчера вечером. Вы виделись с мисс Роуленд?» «Нет!» – всхлипнув, ответила Мейбл Андервуд. Мисс Силвер кашлянула. «Если это не так, лучше признайтесь сразу. Какие-то доказательства вашего визита к мисс Роулинг могут быть в распоряжении полиции. Трудно побывать в квартире, ни к чему не прикасаясь. Вы могли оставить отпечатки пальцев?» Миссис Андервуд покраснела. «Я не снимала перчатки. Но, клянусь вам, я не входила к ней в квартиру. Даже не позвонила в дверь. Я собиралась это сделать, но в самый последний момент мне не хватило духу. Ведь я же только мельком видела письмо в ее сумочке. Ну и как бы я выглядела, если бы она показала его мне и выяснила, что это не мое письмо?» Мисс Силвер осведомилась, кто ведет расследование. Получив ответ, она удовлетворенно кивнула. «Я его знаю, превосходный человек. Миссис Андервуд, не могла бы я на какое-то время поселиться у вас? Мне бы хотелось быть поближе к месту преступления». Мейбл Андервуд выглядела смущенной. «У нас только две спальни и комнатка Айви, но миссис Спунер разрешила пользоваться ее квартирой, если мой муж приедет в отпуск или я захочу пригласить подругу. Я могу сказать Айви, чтобы она ночевала там». «Едва ли это разумно. Айви будет бояться ночевать в квартире одна после того, как в доме произошло убийство. Вот если бы я могла занять там одну комнату, это было бы куда удобнее. Не могли бы вы позвонить миссис Спунер и спросить у нее разрешения? Кажется, вы говорили, что она в Сассексе. Возможно, мисс Мит позвонит ей во время ланча. А потом я бы предложила...» Предложения мисс Силвер были приняты. И в результате Айви отправили за покупками, покуда миссис Смолетт занималась уборкой. В течение следующих 45 минут мисс Силвер почерпнула массу сведений о всех обитателях Вандерлер-хауса. Она умела слушать. Никогда не перебивала рассказчика, но всегда готова была поощрить его возгласом или взглядом. «Уверяю вас, я не из болтливых!» – заявила миссис Смолетт. И, помогая миссис Смолетт в уборке, мисс Силвер узнала очень многое. Что миссис Спунер – славная женщина и хорошая хозяйка, но ее не назовешь настоящей леди, а мистер Спунер любит выпить и не всегда возвращается домой трезвым. Что мисс Роулинд носила слишком много для респектабельной женщины драгоценностей, но так как у мужа ее сестры ювелирный магазин, то она наверняка покупала их за полцены, да и вообще о мертвых плохо не говорят. Что мистер Дрейк приятный джентльмен, хотя слишком скрытный. Уже 2 года он живет в этом доме, Уходит утром, возвращается вечером, и ни слова никому. Никто не знает, куда ходит и чем занимается. Если у него есть и друзья, то он их сюда не приглашает. Никогда я его и ни с кем не видела. Вот только вчера с мисс Леминг. Я едва поверила своим глазам, когда они вдвоем вошли в чайную Паркинсона. Даже заглянула туда посмотреть, подадут ли им пирожки с сосисками. О, их сейчас так трудно достать. Мисс Силвер осторожно направила беседу в нужное русло. «Должно быть, вы ведете очень интересную жизнь, миссис Моллетт. Вам приходится бывать у стольких людей, а вы помогаете миссис Уиллард из шестой квартиры. Миссис Андервуд говорила мне, да, дважды в неделю регулярно», — ответила миссис Моллетт. «Работать там одно удовольствие. Миссис Уиллард любит, чтобы все было чисто и аккуратно. Ну, не стоит над душой и не суетиться из-за того, что где лежит. Когда убираешь дюжины квартир, разве можно запомнить, куда что класть? С мисс Гарсайт из четвертой квартиры в этом смысле тяжело. У нее каждая мелочь имеет свое место. Настоящая старая дева, прости господи. А вот миссис Уиллард на это не обращает внимания, лишь бы все было чисто». «Значит, вы помогаете и мисс Гарсайт?» «Да, раньше убирала там каждый день. А вот теперь у нее никто не бывает. Совсем опустилась, если вы понимаете, о чем я». Миссис Моллетт поставила тарелки в сушилку и начала очищать кастрюлю. «Если хотите помочь, мисс, возьмите тряпочку и полируйте серебро. Господи, до чего Айви довела эту кастрюлю? В наши дни девушки не слишком себя утруждают. Она бы узнала, почему фунт лиха, если бы поработала у мисс Гарсайт. У нее вся посуда так блестела, что можно было смотреться в нее, как в зеркало. А на полу хоть обедай. И мебель у нее была красивая, но она ее продала. Говорила, что отдала мебель в ремонт, только чинить там было нечего, и ни одна вещь назад так и не вернулась. По-моему, дела у нее хуже некуда. Во вторник я была в магазине Телбота, и девушка в бакалейном отделе спросила у меня, а что случилось с мисс Гарсайт из Вандалерхауса? Уже 3 недели мы не получали от нее заказов ни на масло, ни на маргарин, ни на чай. И за беконом она ни разу не заходила. А с ней все в порядке?» «Насколько я знаю, да», — ответила я. «Мне не хотелось распускать сплетни, ну вы понимаете. Но если я когда-нибудь видела голодающих, так это мисс Гарсайт на прошлой неделе. Бедняжка была белая, как бумага, а щеки совсем ввалились. Но сегодня утром я встретил ее на площадке с полной корзиной. Хлеб, масло, чай и все прочее. Странная вещь, подумала я. Ходит за покупками, когда рядом только что человека убили. Ужасные новости, мисс Гарсайт, верно? Говорю я ей. А она спрашивает, словно не поняла, о чем я. Какие новости? Разве вы не слышали? Мисс Роулинд убили. А она отвечает, ах, вот она что. Словно это пустяки какие-то. А потом и говорит, ну, мне пора завтракать. Входит в свою квартиру и закрывает дверь. Ну, не чудно, правда? Силвер согласилась, отложив отполированную до блеска ложку. Вы так живо обо всем рассказываете, миссис Моллетт, что я чувствую, будто знаю всех этих людей. Пожалуйста, продолжайте, это очень интересно. Вы знаете жильцов с нижнего этажа? Миссис Моллетт приосанилась. «Да, в первой квартире живет старая миссис Мередит. Я бываю там 2 раза в неделю, с тех пор, как они туда въехали в начале лета, если это можно назвать летом». «Значит, они здесь недавно?» «Да, миссис Андервуд и мисс Роулинд въехали весной. Спунеры здесь с Рождества. Мистер Дрейк и Уилларды 2 года, а мисс Гарсайт и Лемминги почти 5 лет». «Миссис Мередит приходится жить на первом этаже, потому что она выезжает в инвалидном кресле. Его так трудно спускать и поднимать по ступенькам перед входом. Но с ней выходят 2, и им помогает мистер Белл». «2?» — миссис Моллетт кивнула. «Мисс Крейн, компаньонка, а Покер — горничная». «Надеюсь, они как следует ухаживают за старой леди. Печально зависит от посторонних», — заметила мисс Силвер. Миссис Моллетт тяжко вздохнула. «Верно, мисс, а уж от этой Покер я меньше всего хотела бы зависеть. Конечно, дело свое она знает. Когда я прихожу в квартиру, и старая леди всегда в порядке. Но из нее за весь день слова не вытянешь. А от ее физиономии молоко киснет. И как только мисс Крейн ее терпит? Она совсем другая и очень предана старой леди. Только вчера мисс Крейн мне сказала, не знаю, что бы я делала, миссис Моллет, если бы что-нибудь случилось с миссис Мередит. Мисс Силвер взяла очередную ложку. Она долго пробыла с ней? Очевидно, ответила миссис Моллет, выжимая посудное полотенце. Мисс Крейн не из тех, кто перебегает с места на место. Племянник миссис Мередит приходил попрощаться перед отъездом в Палестину, и я слышала, как он сказал, войдя, «Должно быть, я уже 10 лет не видел бедную тетю, мисс Крейн. Наверное, она сильно изменилась». «Боюсь, что да, полковник Мередит», — ответила мисс Крейн. «За 10 лет изменились мы все. Не думаю, чтобы вы узнали меня, если бы встретили на улице». А он засмеялся и сказал, «Я вас бы узнал где угодно». Веселый джентльмен, но, по-моему, он ей льстил. Прихожей было так темно, что и родную мать не узнаешь. Кажется, он побывал в Ирландии, Индии и во многих других местах, и у него не осталось родственников, кроме бедной старой леди. Странные бывают вещи. Мисс Гарсайт и старая миссис Мередит не хватает родственников, а у бедняжки мисс Леминг есть один, но его слишком много. «Вот как?» — с интересом спросила мисс Силвер. Миссис Моллет поставила на край стола таз для мытья посуды и повесила на сушилку полотенце. «Если я когда-нибудь видела несчастную рабыню, так это мисс Агнес Леминг. Мать не дает ей покоя ни днем, ни ночью. Сделай то, сделай это, иди туда, иди сюда. Почему ты это делаешь? Почему ты этого не делаешь?» «Удивительно, как бедняжка это выдерживает? Со мной миссис Леминг такого не позволяет. Я бы этого не потерпела ни от нее, ни от кого другого, даже если бы была чернокожей язычницей. Не понимаю, почему мисс Агнес не уходит от нее. По-моему, ей просто духу не хватает. А жаль, она такая славная и добрая леди, на мой взгляд, чересчур добрая». Мисс Силвер продолжала расспросы.